Глава 8. Лид-секретарь. Лето. О приезде матери я догадалась по запаху. Американские духи. Много оптимизма с сахаром. Несокрушимые, как американская демократия, они перебивали даже вечные ароматы кошачьей мочи, витающей на лестнице. Мать спрыгнула с замызганного подоконника между этажами, каким-то родным, исконно бабьим жестом огладила юбку, распахнула материнские объятия. Я едва успела затормозить. Я и мои пакеты из Пятерочки. «Никочка!» — опустила она так и не понадобившиеся руки. «Что же ты мне ничего не сказала?» Пока я выкладывала на стол содержимое пакетов, пельмени, сметана, рулет с маком, основное блюдо плюс десерт, мама честно выпытывала детали последних месяцев. Я говорила спокойно, сама удивляясь со стороны, как взвешенно, по-взрослому звучит голос. Но, обернувшись на мать, с удивлением обнаружила, что та беззвучно плачет. На мой немой вопрос она лишь жалко пожала плечами. «Что, мама, тяжело терять человека, который беззаветно любил тебя всю жизнь? Другого такого не у меня». «Ни у тебя не будет». Я выложила на тарелке готовые пельмени, себе и ей. Шмякнула себе сметаны, подумала и добавила еще щедрый срез сливочного масла. «Смотри и осуждай, мама». Густо посыпала перцем. В ожидании тирады о здоровой пище закинула в рот обжигающий пельмень и услышала. «Твой отец был прекрасным человеком». Смерть хороша хотя бы тем, что добавляет некоторым такта. «Верно». Я повернулась к ней, неопрятно жуя. «Вот только он не был моим отцом». «Что ты такое говоришь?» Удивление в ее голосе было почти естественным. Я усмехнулась, выжидательно подняв бровь. «Серьезно? Мы будем продолжать играть в эти игры?» Она отвернулась к темному окну. «Я?» Обратно к своему недиетическому блюду. Торопиться было некуда. Я уже знала правду. Конечно, лучше совершать подобные открытия в беседе с роднёй, а не с лечащим врачом, который объясняет тебе, что сданная тобой в донорских целях кровь, увы и ах, твоему отцу не подойдет, потому что... Вот умора, он не твой отец. Не та группа. В тот день у меня не хватило пороху доискиваться правды. Выяснение отношений с умирающим — то еще удовольствие. А на завтра он превратился из умирающего в мертвого. И спрашивать стало незачем и некого. Но вот я увидела мать, и злость привычно сменила собой апатию. «С тобой, мама, я, пожалуй, отношения выясню». «Раньше я думала...» — я положила тарелку в жирных подтеках в раковину. «Что ты уехала, бросив своего единственного ребенка на отца». «Но, выходит, ты поступила еще лучше. Бросила дочь на человека, который отцом-то ей не являлся». Я повернулась к матери. Она сидела, вытянувшись над нетронутыми пельменями. Глаза ее были уже сухими. Пальцы в розовом маникюре потянулись к сумочке, нащупали сигареты. «Ого, а как же здоровый образ жизни?» Я молча открыла форточку. «Чувствую себя как дома, мама, но не забывайся». «Свой дом ты уже предала». «Не смей говорить, что он не был тебе отцом». Она затянулась, губы сморщились в куриную гуску, кожа облепила скулы, и стало заметно, что передо мной уже совсем не молодая женщина. «Он был тебе больше отцом, чем твой любовник, чем любой». Она неопределенно качнула сигаретой в сторону окна. «Он знал?» Я замерла. Это был единственный вопрос, который меня волновал. Она вздохнула. «Конечно, знал. Ты же как две капли воды. И потом, мы до этого много лет пытались. Тогда возможности были не такие, как сейчас. Хочешь сказать, ты сознательно выбрала себе быка-осеменителя для создания крепкой семьи? Не хами. Я влюбилась. С отцом у нас давно плохо ладилось. Попытки завести детей отношений не улучшают. Думала уйти. Но осеменителю ты не понадобилась. Мать застыла с постепенно сжирающей самое себя сигаретой. «Он был женат», — догадалась я. «И ты решила остаться?» «Я все равно решила уйти», — медленно произнесла она. «Но он узнал о ребенке. Просил дать нам шанс. Сказал, будет воспитывать как своего. Ни разу не упрекнет». Я упала на табуретку. У меня в семье творилась пошлейшая мелодрама, а я ни сном, ни духом. Конечно, отец ни разу ее не упрекнул. Чужой по крови, он любил меня сильнее, чем моя мать. Это для нее я была постоянным напоминанием об отказе того, поняла я. Ей не нужен был ребенок. Она любила только саму себя. И, может, еще того. Кто он? Вот же, ведь я не хотела спрашивать, да и какая к черту разница? Давай завтра. Она тяжело, постарушечьи, поднялась из-за стола. Но ни на завтра, ни неделю спустя так и не назвала его имени. «Иль номе суо несун сапра». А я из гордости не повторяла вопроса. За эту неделю она на свои деньги заказала отцу памятник, отмыла до блеска нашу старую квартиру, заменив все, что не работало, и выбросив всю ту ветошь, которую мы с отцом продолжали хранить. Он из сентиментальности, я из равнодушия. В воскресенье, когда я проснулась, ее уже не было. Квартира звенела пустотой, чистотой и одиночеством. Я потянула на себя дверцу холодильника. Впервые за много месяцев он оказался полон. Выставка ярких фруктов, обезжиренные йогурты, запеченные с овощами грудки индейки. Диетический рай осенил мое жилище своим крылом. «Спасибо, Ма, за прощальный подарок», — прошептала я, захлопывая дверцу. «Не стоило так утруждаться». Но ошиблась. Настоящий подарок ждал меня на столе. Книжка поэзии с заложенным в нее белым конвертом. Письмо. Я разорвала его с унизительной поспешностью, но там оказалась только пачка 5000-ных купюр. Я сглотнула, усмехнулась. «На что ты рассчитывала? Что твоя мать изменится? Что она...» И вдруг замерла. С открытой страницы книги на меня смотрело мое лицо.